«Ну, ты...» Едва Егор вышел, Миша неприязненно посмотрел на Алексу. «Чего воды в рот набрал? Давай, давай, рассказывай тоже, я же не могу за двоих языком ворочить. Ой, батюшка!» Явно обрадовался парнишка. «Так ты бы только сказал. Я много чего порассказать могу. Да боялся тебя перебить, милостивец». «Боялся он», — Ратников хмыкнул. «Чего другого бы лучше боялся? Ничего». Вечером настал и черед Алексы. После ушицы явились на беседу самые уважаемые мужики и парни, да и Тимофей Овчина самолично пожаловал. А как же, торговых гостей всем было интересно послушать, и уж Алекса их ожидания не обманул, молол языком так, что даже привычный к российскому телевидению, хотя за последнее время и немного отвыкший, Ратников давно уже потерял нить беседы. Юноша рассказывал то об одном, то резко перескакивал на другое, потом, на третье, затем снова возвращался к первому. Клиповый подход, мать его за ногу. А как Алекса описывал шильников, якобы лишивших добропорядочных господ купцов честно заработанного прибытка. Как он их крыл. Раскудрит твою через так розеток в перду за морду через сапоги на ногу голенище. Вот так примерно. Не только у Миши уши вяли, Егор давно сплавил женушку к соседям. А нечего тут мужские разговоры слушать, еще чему плохому научиться. Особенно от этого, молодого, ишь, как заковыривает, экими загогулинами словеса пускает. Молодо, однако не зелено, отнюдь. Ишь ты, соседушки засиделись до полной темноты, пока староста Тимофей Овчина не пристукнул, наконец, рукой по столу. Все, робиты, завтра, чай, не воскресенье, работу робить. Все степенно поднялись, поклонились, вполголоса переговариваясь и смеясь, вышли. Староста задержался на пороге. «Ну, что и говорить, уважили, гостюшки. Вы что там себе дальше-то думаете? Ага, вот он, главный вопрос. И в самом деле, дальше-то что? В Плесковград будем пробираться», — твердо заявил Михаил. «Однако поначалу попробуем и в Дерт. Может, кто из знакомцев поможет». «В Дерт, это правильно», — Тимофей улыбнулся в бороду. «Еще бы неправильно, самому хоть не ехать, докладывать о чужих. К Якову, приказчику орденскому, зайдите, тут, недалече, я обскажу, как найти, может, и поможет чем. Орденский приказчик, а вот это уже интересно, недалече, да замок тут есть, кром, недавно выстроен», — наскоро пояснил староста. «Лыцари, правда, там нет, одни монаси да кнехты, и вот приказчик, Яков, обязательно зайдем, добрый человек, только это, нам бы обувку какую, а то босиком неудобно как-то. Тем более, в замок. Обувку, говорите?» Тимофей задумчиво сложил губы кружком. «Сладим. Эйна постелила гостям в клете, хорошо там было, привольно. Узкие, закрытые изнутри ставнями на ночь окна, широкие лавки вдоль стен, полки с припасами, стол. На лавке хозяйка набросала свежего сена, накрыла сверху холщовыми покрывалами. Спите, гостюшки дорогие. И вам спокойной ночки», — вежливо улыбнулся Ратников. Повернувшись к иконе, перекрестил лоб и тихонько, вроде бы как себе под нос, произнес: «Ну и лето вышло у нас, несчастливое. Вот в прошлом, от Рождества Христова 1240-м, иное дело было». Молодая хозяйка услышала, обернулась в дверях. «Разве ж прошлое лето 40-е было? Ну-ка», — зашептала про себя, подняв глаза к небу. «Посейчас лето 6000-м, это от сотворения мира, а от Рождества Христова 42-е, нет, 43-е, а 42-е, в прошлое лето и было, да». Михаил тоже зашевелил губами, якобы считал. «Так и есть все, это я запамятовал». Уснули быстро, долго не ворочались, не разговаривали, да оно и понятно, устали, уморились за день. Дурманище пахло пряными травами, свежее сено, слышно было, как в хлеву блеяли загнанные на ночь овцы, в кустах, рядом с забором, вел свои трели чаровник соловей. А где-то совсем рядом, под лавкою, неумолчно трещал сверчок. Сразу с утра, наскоро позавтракав, отправились в замок. Егор показал, как идти, вдоль по широкой, наезженной вазами дорожке, сухой и пыльной. Лето нынче выдалось недождливое, хорошее, ведреное. Староста Тимофей Овчина с утра еще прислал мальчишку, тот принес кожаную обувку, поршни с обмотками и плащи, чтоб уж совсем-то нищими не казаться. Гости поблагодарили, обулись, накинули на плечи плащи, хоть и жара, да уж так было положено, и пошли себе, поднимая поршнями серовато-желтую дорожную пыль. Дорога тянулась вдоль озера, мимо болот, полей, перелесков, взбиралась на невысокие холмы, постепенно теряясь в густом смешанном лесу. На вершине одного из холмов путники обернулись. Хорошо была видна деревня с часовенкой, причал, развешанные для починки старые сети, белые паруса рыбачьих лодок и синяя водная гладь. Почти как море. «Глянь-ка, боярин!» Алекса показал рукой вперед, туда, где за изумрудно-голубым лесным маревом высились прочные деревянные стены и башни. Над главной, самой высокой, башней, кстати, сложенной из камней, гордо развивался белый флаг ордена с черным разлапистым крестом. Впрочем, крест отсюда видно было плохо, и флаг казался просто белым, словно бы рыцари-монахи заранее собрались сдаться. «Полагаю, это и есть замок», — вглядевшись, усмехнулся Ратников. «Часа через полтора будем, может, и раньше. Отыщем этого приказчика Якова, представимся. Ой, чую, расспросы будут. Ты, Ликса, главное, не проговорись про остров, иначе нам с тобой. В общем, плохо будет. Да знаю я, не дурной», — подросток обиженно скривил губы. «Все сделаю, как надобно, не беспокойся, боярин-батюшка». Опять боярин-батюшка. Впрочем, и черт с ним, с этим парнем, пускай хоть как называет. Чуть передохнули, глотнули ягодной брашки из прихваченной в дорогу плетеной фляги, да пошли себе дальше. Не особенно-то людной оказалась дорожка, никто не встречался, никого не обгоняли, не догоняли, все понятно, лето, страда. Миша шел молча, Алекса же вполголоса напевал какую-то песню, сильно похожую на Хэппи Нейшн. Ратников даже удивился, откуда знает. Потом прислушался, нет, все же, свое поет, обычное, про какого-то ящера. Ой, сиди, сиди, ящер, под ракитовым кустом. А по мотиву, кстати, похоже. И что они все любят про ящеров-динозавров петь? Неужто этакие звери еще водятся, скажем, где-нибудь в Волхове или Ладоге? А что, почему бы и нет? Академик Рыбаков такой возможности не отрицал. Дорога постепенно становилась все шире, со всех сторон в нее, словно ручьи в полноводную реку, вливались лесные тропки-повертки, густой еловый лес сменился сосняком, затем пошла липа, и вот уже за поворотом показались бревенчатые угрюмые стены. Ветер развивал знамя, на башнях блестели шлемы часовых. Впрочем, сами ворота, мощные, дубовые, обитые широкими полосами железа, оказались беспечно распахнутыми. Куда-то собрались монахи-рыцари, в какой-то очередной рейд, или кого-то ждали. Нет, ни то, ни другое. Едва путники подошли к замку, у ворот которого уже толпилось человек 20 просителей, как за его стенами послышалось стройное пение, и на дорогу вышла вся братья в строгих белых с черными крестами рясах. Впереди, с большим крестом в руках, шел священник, за ним дюжи и кнехты несли гробы. 4 гроба. Что за мор напал на тевтонцев? Посторонясь, Алекса и Ратников переглянулись, обоим сразу же стало ясно, откуда эти гробы. С острова, не иначе. Похоже, не вовремя мы, глядя на скорбную процессию, негромко промолвил Миша. Может, лучше завтра зайти. Все равно, сейчас не до нас здесь. А и хорошо, что не до нас. Алекса вдруг улыбнулся. Я пройдусь, поспрашаю. Ты что же, немецкий знаешь? Немножко могу, да и так, тут, вон, и наших много. Уже зацеплюсь языком. Ратников хохотнул. Кто бы сомневался. Юноша тут же подошел к стоявшим у дороги людям, судя по виду, рыбакам или крестьянам, о чем-то заговорил. Михаил же хотел было пройти в замок, да вот незадача, кнехты закрыли ворота. Завтра, завтра всем приходить. Свесившись с надвратной башенки, раздраженно прокричал мордотенький часовой. Ну, понятно, завтра. Чего это у них гробов столько? Обернувшись к уныло побревшим мимо крестьянам, поинтересовался Михаил. Нечто, не дай боже, мор какой напал. Не, не мор, лениво отмахнулся мужик, коренастый, небольшого росточка, заросший по самые глаза рыжеватой бородой, он чем-то напоминал медведя. С озера вчерась привезли. Кнехты бают, озерные воры напали. Озерные воры. Ратников покачал головой. А что, есть и такие. Да как не быть-то? Понятно. Значит, и впрямь, с острова, значит, чемодан находится именно здесь, в этом замке, значит, туда необходимо проникнуть. Как вот только, взять крепость штурмом. Думать, тут думать надобно. Этот приказчик Яков, может, через него как-нибудь. Ну что, идем обратно, боярин. Подскочил откуда-то сзади Алекса. Оглянулся, зашептал. Узнал кое-что. Со служками говорил, здесь сундучок. Ну, тот самый, здесь. Да ясно, что здесь. Только как в нем теперь порыться? Да и у кого он хранится-то? У командора замка, у отца Каштеляна, или у приказчика Якова. Кстати, как приказчика-то зовут, не выяснил. Ну, по-ихнему, по-немецки. Якоб Штраузе был когда-то в Любике, в небогатых купцах, за какую-то провинность изгнан, или бежал, пристал к крестоносным братьям, вот, с тех пор, с ними. Вообще, кнехты его не любят, да и братья побаиваются, хитер гер Якоб, пронырлив, себе на уме. Говорят, он здесь самого магистра глаза и уши. Вот, значит, как. Ратников невесело покачал головой. Пожалуй, трудновато с таким ушлым типом придется. Они вернулись в деревню к обеду, а затем до самого вечера, пока не вернулись слова рыбаки, маялись бездельем. Ну, не сказать, чтоб уж совсем ничего не делали. Алекса натаскал в избу воды из озера, своего, во дворе, колодца еще не выкопали, сбегал поворошил сено, потом принялся колоть дрова. Миша, конечно, ему бы помог, но это было бы не по чину, не по статусу, и, конечно, непременно вызвало бы изумление и подозрение, с какой стороны не взглянуть. И торговому гостю, пусть и средней руки, и уж тем более боярину, даже из самого захудалого рода, поганить свои руки физическим трудом было не по понятиям. Не поняли бы, точно. Всякий должен своим делом заниматься, кому как на роду написано, как Господь повелел. Купец, так торгуй, а не вороши сено. Иное дело, Алекса, он приказчик, служка, ему можно. Вечером рыбаки, поужинав, снова собрались на беседу, и невоздержанный на язык Алекса от души развлекал их всякими побасенками. Кстати, не особо и врал, жизнь у парня выдалась, по здешним меркам, куда как необычная, бурная, интересно было послушать, местные-то крестьяне, как все и везде, редко с насиженного места срывались, ну, пару раз в год в Дерп на ярмарку съездит, потом лет 10 вспоминать будут, а уж чужого человека послушать, разве что Мише надоело уже, вышел тихонько на крылечко, сел, закатом любуясь, скрипнула позади дверь, Тимофей, староста, усмехнулся, уселся рядом, что, небось, слышал уже все, слыхал, да и душновато в избе-то, значит, говоришь, похороны в замке. Похороны. Озерные разбойники кнехтов убили. Ишь ты, озерные. Староста недоверчиво хмыкнул. Что-то я таких не видал. Может, Господь миловал. В лесах-то лихие людишки есть. Угрюмо кивнул Ратников. И как мы им только попались. Эх, домой бы скорее, домой. Так вот и я как раз с оптом поговорить хотел. Тимофей улыбнулся в бороду и прищурился. Тут, недалече, деревня Чудинская есть. Эйна оттуда. Так мужики тамошние, эйсти себя прозывают, по озеру так Плесковскому берегу ходит. Мы сегодня повстречали рыбачков тамошних, лодочников. На той седмице, пойдут проводниками, барки из Дарпата города поведут на Плесковский берег. Дарпат город, Дерпт, он же, Юрьев. Весьма, весьма спорные территории. Ну, у кого сила, тот и прав, всегда так было и будет. На той седмице, это что же, так мало времени осталось. И ведь никуда не денешься, придется отплыть, правда, там уж можно что и придумать, остаться, чего в Пскове-то делать, там, конечно, тоже можно концы поискать, на людокрадовой усадебке, но уж больно следок шаткий, да и людишки есть, с какими бы лучше не встречаться, мы вас завтра поутру подкинем в деревню, поговорите со старостихой, теткой Ивновой, Анна Лиза зовут, Жанка справная, всех мужиков в кулаке держит. Предложение было из таких, от которых не следовало отказываться. Уж конечно, Ратников хорошо понимал старосту, чужаки никому не нужны, и коль, уж есть возможность, от них поскорее избавиться. С утра поплыли, скрипели уключены, и налетевший ветер наполнял паруса рыбацких челнов, унося их в синюю озерную даль. Лодкой, в которой сидели Михаил и Алекса, умело правил Егор. Чуть отстав от остальных, он направил челн вдоль берега, обходя прихотливые изгибы и заросшие плотным камышом плесы. Кроме Егора и гостей, в лодке находилось еще четверо парней. Потеряв ветер, они взялись за весла. Билась о борт волна, хмурились над головами синие прозрачные тучки. К грозе. Может быть, а может, и нет, может, еще и разнесет все, как ветер. Челнок шел довольно ходко, и примерно через пару часов на берегу показалась деревня, состоявшая из нескольких убогих хижин. Чуть белоглазая, поворачивая лодку, ухмыльнулся Егор. «Вон, видите, изба справная. Она одна тут такая. Это и есть старостихи Анны Лизы дом. Мы-то не будем заходить, некогда, а вы от нас поклон передайте. Обязательно», — заверил Михаил, ополаскивая озерной водой лицо. И покрепче прижал к груди котомку с припасами и парабеллумом. Пока бесполезным, без патронов, а дальше, кто его знает. Анна Лиза, Анне Лизе, по-местному, оказалась совсем не такой, какой почему-то представлял ее себе Ратников. Вместо ожидаемой дебелой бабищи с обликом и повадками кабанихи, на пороге избы гостей встречала высокая и стройная женщина с красивым, с тонким чертами, лицом, быть может, чуточку скуластым, но это лишь прибавляло пикантности. Тонкий, немного курносый, нос, пухлые чувственные губы, большие серо-голубые глаза, ресницы, не поросячьи белесые, как можно было бы ожидать, а густые, темные, загнутые. Настоящая красавица, и ведь не старая еще, что-то около 30-35, опрятная, в длинном приталенном платье туники доброго немецкого сукна, темно-голубого, с желтой шелковой вышивкой по подолу и на манжетах. Шелк, это и не всякой боярыне по силам, а тут, да еще жемчужное ожерелье на шее, и темно-зеленые софьяновые сапожки, и безрукавка из соболя, накинутая этак небрежно, как много позднее будет принято у модных кутюрье. По всему чувствовалось, эта женщина за собою следила. Гости, войдя во двор, поклонились. «Здраво буди, хозяюшка, терве». Ратников поздоровался по-эстонски, и, видно сразу, это старостихе понравилось. Женщина улыбнулась, показав ровные ослепительно белые зубы. «И вам здравствовать», она говорила по-русски с приятным акцентом, «здравствовать». «Прошу, проходите в дом». Эйна, да Егор с Тимофеем велели кланяться, а мы, гости торговые. Я, Михаил, а он, Алекса, Слушка. Да-да, наши рыбаки вчера говорили. Прошу за стол, садитесь. Входя в избу, Ратников на крыльце обернулся, наскоро осматривая хозяйственно прибранный двор с добротными приземистыми постройками из рубленных бревен. Вместительный амбар, длинный сарай для обмолота снопов, гумно, рядом, почти впритык, авин с печью, где эти самые снопы сушились. Чуть дальше, вглубь двора, летняя кухня, баня с поленницей приготовленных для топки дров, и пилевня, в которой хранили солому и сено. Слева от ворот виднелась собачья будка со здоровенным, посаженным на цепь псом. Лохматый, пегопалевого окраса, зверь этот не лаял, а лишь злобно рычал, показывая крупные желтые клыки. Прямо напротив ворот стояли дровни с сеном, как и в новгородских землях, санями здесь пользовались и летом, по пожним да по болотинам, в самый раз. У сараев деловито возились прислужницы и слуги, похоже, Анне Лизе была строгой хозяйкой. Внутренняя обстановка избы ничем не отличалась от общепринятой, та же топившаяся по-черному печь, широкие лавки, скамья, сундук с добром, и еще явно немецкой работы шкафчик с посудой. Да еще иконы в красном углу не было, ее заменяло изящное распятие. Что же, хозяйка была католической веры. Анне Лизе вдруг улыбнулась, перехватив любопытные взгляды гостей. «Да, я крещена 10 лет назад. Мой крестный, сам нынешний епископ. А вот как оказывается, сам дерптский епископ, крестный. Теперь понятно, откуда богатство и почему старостиха. Эсты ведь, в массе своей, еще язычники, живут в лесу, молятся колесу или какой-нибудь елке, а тут, интересно, силой ее крестили или добром. И так может быть, и этак. Одно несомненно, всеми своими, связанными с верою, привилегиями хозяйка умело пользуется. И деревня довольно зажиточная, 7 дворов, шутка ли. Как видно, не трогают ее немцы, наоборот даже. Ишь, прижились как. И Анне Лизе это, и Тимофей Овчина. Ну а почему бы и нет? Всяк всегда свою выгоду разумеет. У старостихи, кстати, выгоды этой должно быть больше, опять-таки, из-за веры. Ни мужа, ни детей в избе и во дворе видно не было, и Ратников знал, почему. Эйна напоследок сказала: тетушку ее, Анне Лизе, еще в детстве долго насиловали какие-то набежавшие из лесу хмыри, бог, а лучше сказать, дьявол, знает, что это были за люди. Лесной варье, душегубцы, одним словом. С тех пор Анне Лизе никак не могла родить, может, потому и приняла крещение, надеялась, что Бог поможет. Увы, не помог. И уж, конечно же, никто не взял несчастную в жены, кому такая нужна. Женщина в этом суровом и неприветливом мире – лишь станок для рождения детей и не более. А Анне Лизе вот смогла подняться, несмотря ни на что и используя все, что возможно, заодно это ее уже можно было уважать. «Кушайте, кушайте», усевшись за стол вместе с гостями, вовсе не по обычаю, женщина гостеприимно улыбалась. «Пейте вот, молоко, творог ешьте, сметанницу, простоквашу». Опять же со слов Инны, Ратников знал уже, что старостиха держала полторы дюжины дойных коров, имелись и покосы, вообще-то принадлежавшие ордену, но, судя по количеству молока на столе, Анне Лизе пользовалась ими невозбранно, как и всем прочим. Молоденькие приживалки-служанки таскали из летней кухни разную снеть, в большинстве своем, рыбную и из дичины, что и понятно. Мучиться, если и оставалось, так до нового урожая ее экономили, что же касается мяса, говядины, баранины или там свинины, так скотину, вестимо, забивали по осени, ближе к морозам. Да и день вообще-то был постный, пятница. Но и так, что и сказать, стол просто ломился. Ушица налимья, щучья, лососевая, тушеная в молоке налимья печенка, дикий, прямо в сотах, мед, вареные яйца. И это при всем том, что овощи-то еще не вызрели, репа, огурцы, свекла, лук, редиска. Дай бог тебе счастья, хозяюшка, насытившись, поблагодарил Михаил. Теперь и о делах поговорить можно. Говорите, женщина улыбнулась. Знаю, какие у вас дела. Сладим. Вы, гости торговые, те, что из Дарпата, тоже. Купеческое слово свято, договоритесь. Да, думаю, у вас не токмо в Торопце свои люди есть. Да, есть и в Плескове, улыбаясь, кивнул Михаил. Вот только в Дарпате, увы, нет. Что ж так? Да вот так. Ничего, Бог даст, скоро в Дарпате двор свой торговый откроем. И не только в Дарпате, в Ревеле, в Риге. Эко вас размахнуло. Анне Лизе хмыкнула и махнула рукой. Ну, да поможет вам Святая Дева Мария. О, как она на него посмотрела. Миша хорошо понимал такие вот женские взгляды, лукавые, зовущие, грешные. И не противился, когда, улучив момент, хозяйка шепнула. Пусть твой приказчик прогуляется с моими девушками в лес, по ягоды, все веселее. А к вечеру приплывут наши, договоритесь. Алекса, конечно, насчет девушек сразу просик, заулыбался, мол, конечно, прогуляюсь, боярин-батюшка, и не только в лес, а и вообще, куда приказано будет, с такими-то смешливыми девками. Проводив приживалок, хозяйка повернулась к гостю, улыбнулась томно. Не хочешь ли осмотреть двор, пилевню? Пилевню, как раз там, где сено. Вот туда-то, в сено, и повалились оба, едва прикрыв за собой двери. Пахучие, душистые, мягкие. Жаркие женские губы целовали Мишу с таким пылом, с такой неугасимой жаждой, что, наверное, вряд ли можно было бы сейчас желать чего-либо лучшего. Вообще, по всем повадкам ощущалось, что эта женщина привыкла сама брать мужиков. И не всегда, добром, похоже, иногда, и силой. Ах, какая у нее оказалась фигурка, точеная, с тонкой подевичьей талией, с большой и упругой грудью. Михаил уткнулся в эту грудь лицом, гладя руками шелковистые бедра, ахнул. Анне Лизе закатила глаза, застонала, томно и страстно, какая-то пряная истома, благодать, накатила на обоих, и казалось, что не было больше сейчас ничего, ни этой пилевни, ни двора, ни деревни, ни озера. А ты, Вастер, откинувшись, наконец, на мягкое сено, тихонько засмеялась женщина. Клянусь, у меня уже давно не было подобных. Я польщен. Но нет, не думай. Я не предложу тебе остаться. Нет, не предложу, хотя, быть может, и хотела бы. Но если будет случай, заезжай в гости. Всегда приму с честью. Она снова поцеловала Мишу в губы, принялась ласкать, как будто и не было еще ничего, как будто все только начиналось. И снова исчезли серые стены пилевни, и молодые тела сплелись в прекрасный и грешный узор, узор любви, страсти и неги. Нет, пожалуй, любви здесь не было, но вот все остальное. Ах, стонала Анне Лизе, словно большая кошка, выгибая спину. Ты такой, такой, Ратников тоже получал истинное наслаждение, еще бы. Вот эта женщина, вот эта страсть, вот это чудо. Такое, какое ну никак не ожидал бы обрести в этой забытой богом деревне. Да, сознание средневековых людей было религиозным, и главное место в их менталитете занимал страх. Однако в случае с Анной Лизой, какой же тут страх, и какая религиозность? Что же, открыто греша, эта женщина совсем не боялась Бога. А, может, потому и не боялась, что пришла к нему слишком поздно. И действительно, по доброй ли воле, Мисаил, ты мне расскажешь про торопец. Дался ей этот торопец. Вчера в замке хоронили своих, одеваясь, в полголоса заметил Ратников. Говорят, их убили на каком-то маленьком островке. Женщина встрепенулась, даже выронила все на гребень. Островок, кто тебе про него сказал? Не помню, пожал плечами молодой человек. Там же у замка, вчера, мужики какие-то говорили, да мне какое дело до их бесед. Так, краем уха слышал. Что за мужики, не можешь ли вспомнить? Говорю же, не знаю. Видел их в первый и последний раз. Анне Лизе больше не спрашивала, одевалась, но Мишу никак не покидала возникшая вдруг уверенность, что это красивая, но, что уж тут говорить, не очень счастливая женщина что-то такое знает про остров. Про тот самый остров. Жаль, не было времени ее как следует разговорить, и все же Ратников попытался. Те мужики говорили, будто про тот островок многие знают. Многие. Кто? Ах, ты же не ведаешь. Да, есть тут один островок, накинув соболью телогрею, неожиданно произнесла старостиха. Рыбаки прозвали «Проклятый остров». В бурю там многие гибнут. Так, может, и те кнехты. Может, я про вчерашние похороны слыхала. Наши в замок плавали, с оброком. Но нет, не на острове их, в лесу. Тут ведь каких только лиходеев нету, если б не орден, не люди епископа, давно бы от наших и спастались одни лишь уголья. Миша кивнул. Права баба, госпожа. Едва любовники вышли из пелевни, как кинулась навстречу служанка, девчонка лет 14, в рубище, с длинными нечесанными космами. Поклонилась, что-то сказала на языке эсти. Анне Лизе ответила хлестко, жестко даже, девчонка дернулась, словно бы от оплеухи, зашмыгала носом, убежала в слезах, велела ей лепешек на печь, уже войдя в дом, с усмешкой пояснила хозяйка. Так это дурище молоко упустила. Да и ладно б с молоком, а то ведь мучицу перевела, а сейчас ее мало, муки-то. Со двора послышались веселые голоса, возвращались с ягод девчонки с Алексой. В избе было жарко, нагрелось за день, а за окном, клонясь к закату, плыло оранжево-желтое солнце. Ничего себе, вечер уже. Вот времечко-то промчалось, а хозяйка-то здешняя, строга. Незаметно шепнул Алекса. Потом обскажу. Немного погодя все, и хозяйка, и челядинки-холопки ее, побежали на берег, к озеру, встречать мужиков с уловом. Там, на причале изговорились на ту седмицу, плыть с дарпатским караваном на Плесковский берег. Не за так сговорились, за штуку сукна немецкого, оную штуку, ничтоже сумняшися обещал Михаил, надеясь никогда в жизни больше с этими лодочниками не встретиться. Небо быстро меняло цвет, становясь из лазурно-голубого белесым, вечерним, потому уж и вовсе засинело. Следом за местными в скорости приплыл и Егор, за гостями. Пора было возвращаться, а Миша никак не мог расспросить напарника, что он узнал такое у приживалок. «Ты, Егорий, у свояченицы своей, или как там ее, молочка бы попил, а мы пока к лодке пойдем, спустимся, выкупаемся, да обратно. Купайтесь, купайтесь», — рассмеялся Егор. «Уж подгонять вас не буду». Посейчас и девки к озеру спустятся, с котлами за водой, да посуду мыть чистить. На ходу проговорил Алекса. Ну, тебе-то, батюшка боярин, они ни в жизнь не скажут, чего мне рассказали. Это почему это? Ратников несколько обиженно обернулся. Отрок улыбнулся, широко, весело, однако и лукаво тоже. А потому, господине, что я молод вельми, как они, а молодой с молодыми, известное дело, куда как легче сходится. Ишь ты, стягивая с ног поршни, хмыкнул Михаил. А ведь верно. Ну, рассказывай, не тяни, что там они тебе такое поведали. Посейчас, окунусь токма. Больно уж в лесу гнус зажрал. Ох, и водичка была сейчас в озере. Парное молоко. И по цвету похоже, только, может, чуть серебристее. Ветерок задул, хороший такой, свежий. Поднял волнищу, заодно унес куда-то комаров да мошку. Выкупавшись, Миша с Алексой уселись на бережку, за ивами, обсыхать. «Ну?» — Ратников скосил глаза. «Расскажешь ты уже, так я и говорю». Парнишка смешно сморщил нос и, понизив голос, продолжал уже на полном серьезе. «Островок тот, на котором мы были, тут хорошо известен, его проклятым зовут. Ну, это Михаил и так знал. И не только потому, что в бурю много лодок тонет. Там еще и люди пропадают. Вот как. И много пропало. Да не так уж», — Алекса зябко поежился. «Но зато совсем недавно. Два здешних отрока и с ними девчонка из приживалок. Девчонку-то хозяйка особенно не искала, а вот отроков, мужики весь остров прошарили, и ничего. Откуда же известно, что они на острове-то пропали? Может, пошли купаться да утонули? Не, они на остров тот и поплыли, за травой, там трава какая-то особенная, хорошо огурцы солить, добавишь в катку, хорошо огурец получится, духмяный, хрустящий, такой, что... Ты не про огурцы, про пропавших рассказывай». «Ага», — опомнился отрок. «Так вот, всех троих туда Анна-Лиза это отправила, за травою». «Ну, отправила, и что здесь такого? Кого еще за травой отправлять-то? Мужиков, что ли?» «Да, а допреж того, еще по весне как-то, своеземица здешние отроков робит до молодых юниц девок в замок водила. Там, в замке-то, им про Иисуса Христа толковали. Чудины-то многие не против, чтоб их дети крестились, одначе не все. А у них, у немцев, так положено, что, прежде того, чтоб Христову веру принять, надобно о ней узнать хоть что-то. Ну, этим, язычникам. Понятно. Анне Лизе в меру своих сил помогала католическим миссионерам крестить язычников. Что ж, не самое плохое дело. Юным истам там все рассказывали, не силком тянули. Так, не понимаю, что в этом плохого-то, рассердился Ратников. «Ты что, мне все здешние байки решил пересказать, неизвестно зачем? Не гневайся, боярин-батюшка». Алекса сделал попытку упасть на колени, но Ратников сумел его удержать. «Там не все чисто, в замке-то. А ты же про замок тоже велел спрашивать». «Так-так», — насторожился Миша. «Ну, давай выкладывай, что там такого? В замке юнцам с юницами таинство объясняют». «Ну, понятно. И руку, на сгиб локтя, колют иглой. Что? Пытают, что ли?» «Да нет», — Алекса подал плечами. «Они говорят, не сильно-то и больно. Так, пощиплет чуть-чуть. А вообще, обращаются ласково, кормит, кормит». Ох, не понравилось почему-то Ратникову это, в общем-то, очень даже хорошее слово. Ему вообще все безличные слова не нравились. «Ну, в самом деле, что это значит, кормит? Конкретнее надо. Кто кормит? На какие такие средства? Зачем? С какой целью? Ну, кормит. И что? И все. Более ничего не рассказывали. Токмо те, кого пытали эдак, потом и пропали, ну, на острове том. Так», — снова задумался Миша. «Послушай-ка, друг мой, а ты не мог бы хоть кого-нибудь из этих пытанных привести, только побыстрее? Сам же говорил, служки как раз сейчас сюда заявятся, за водой горшки мыть». «Да, придут, сами говорили. Ну, так давай, давай одевайся. Вот так всегда. Не подгонишь, так никто ничего как следует и не сделает ни за что». Алекса живенько оделся, убежал за кусты, к мосткам, оттуда как раз доносились голоса и девичий смех. А Миша в ожидании заходил по песку, думал: иглами пытают, зачем? Но, вообще, обращаются ласково, странно. А если? Нет, это уж вряд ли, всяким домыслам есть и предел. Вот, привел, господине. Алекса вывел из-за куста парнишку лет 12, лопоухого, светлоглазого, с соломенными, смешно торчащими в разные стороны волосами и круглым веснушчатым лицом. «Вот он, зовут Хейна. Здрав будь, Хейна. Тёре, Тёре». Мальчик сконфуженно улыбнулся и поковырял в носу. «Ты в орденском замке был. Он не все слова понимает, боярин», — пришел на помощь Алекса. «Если хочешь, так я спрошу по-ихнему». «Ну, спроси, спроси». Юноша о чем-то заговорил с мальчишкой. Не так, чтоб очень быстро, но, похоже, Хейна все понял. Что-то ответил, так, с явным страхом в глазах. Был он в замке. По весне еще. Их многих тогда водили. Ну, ребят некрещенных, того, конечно, чьи родичи не прочь, чтоб крестили. И всегда кололи иглой. Нет, один раз только. Но всех. Спроси, кто колол. Монах, кнехт, рыцарь. Алекса спросил, и, выслушав ответ, усмехнулся. Он говорит, не кнехт это был и не рыцарь. Вроде похож на монаха, лицо бритое, но не монах. В маске, все лицо закрыто, одни глаза. Монах рядом стоял, даже двое. Эти улыбались, руку держали, подбадривали, дескать, Христос терпел и нам велел. Да и не больно им было, так, страшновато только. Так ведь один раз и было. А что родители на это сказали? Да ничего. А Анне Лизе сказал, значит, так Господу надо. Кто выдержал пытку иглой, за того Господь и заступится. Да не такая это и пытка была. Так, смех один. А что за иголка? Острая, тоненькая, блестящая. Оп, и уже вена проколота, вон, на сгибе. Нет, смотреть не стоит, давно уж не осталось и следа. Так, тоненькая да блестящая, говоришь. Это не я говорю, боярин, это он. А спроси-ка, что еще в той иголке было, такого необычного? Парнишка вдруг замялся, видать, почему-то не очень хотел говорить, то ли запуган был, а может быть, просто не знал, как описать то, что видел. Скорее, последнее, говорит, из иголки сукровица бежала, как-то вот так, и в небольшую такую чарочку. Что за чарочка? Ну, на другом конце иглы, прозрачная, как вот браслетики из стекла бывают. Прозрачная, и с кровью. С их кровью. Да-да, все так, боярин. Ну, что ж, спасибо, Хейна. И что, многих после того крестили? Да всех и крестили. Теперь к ним немцы, с уважением, улыбаются, когда видят. Похоже, скоро вся деревня в латинскую веру перейдет, да и наши, я думаю, тоже. Тимофей, Егор и все прочие. Алекса цинично усмехнулся и сплюнул. Вера верой, а жить-то надо. Вот вам и религиозный тип сознания. Сегодня одна вера, завтра другая, и ничего. Правда, далеко не все здесь такие циники. Хотя, вовсе не это занимало сейчас Михаила, совсем не это. А вот то, о чем буквально только что услышал. Острая и блестящая иголка, улыбчивые монахи, стеклянная колбочка. Больше всего это напоминало забор крови из вены. Для анализа. Господи, неужели правда? Глава 7. Лето 1243 года. Чудское озеро. Замок. Но для того, чтобы охранять подобный замок, требовалось гораздо больше воинов, чем могли содержать даже несколько рыцарей. Марк Блок. Феодальное общество. По сути, какая-то относительно официальная необходимость визита в замок у лжеторговцев и старопца отпала, сладились уже с чудинскими лоцманами, однако Ратников в разговоре со старостой Тимофеем Овчиной специально высказывал опасения, вдруг да все пойдет не так, вдруг да немцы не разрешат лоцманам вести с дарпатским караваном чужих людей. Надо было переговорить на эту тему с местным орденским начальством. Да, сходите, охотно поддакнул Тимофей, тем паче есть еще время. Пошли, снова принарядились. Хотя это слово вряд ли было уместно к старым холщовым плащам и запыленным поршням. Ну да выбирать не приходилось. Дорогу теперь знали и, выйдя из деревни с восходом солнца, путники оказались у замка часам к 8, даже еще раньше. Как часто бывает в здешних местах, с утра блиставшее солнышко, словно не в меру стыдливая девка, быстро закуталось облаками, мягкими, серовато-белесыми, с небольшими прожилками неба. Было тепло. Но не жарко, да еще с озера задул ветерок, унося комаров и прочую кровососущую нечисть. Хорошо было идти, славно, даже болтун Алекса не отвлекал разговорами, то ли спал на ходу, то ли думал о чем-то своем. Миша тоже думал о странных уколах, больше всего напоминавших забор крови на анализ, кто мог это делать, зачем, или, гораздо проще все, просто какой-то обряд, у католиков-немцев, сомнительно, впрочем, кто его знает, для обращения в Христову веру таких закоренелых язычников, как эсты, наверное, все средства были бы хороши. Какого-то конкретного плана действий в голове у Михаила пока не сложилось, молодой человек решил действовать нахрапом, смотря по обстоятельствам, главное дело было, зацепиться за кого-то из замка, лучше всего, за обслугу, имеющую доступ ко всем покоям. В этом смысле Ратников надеялся на своего юного спутника, уже во время прошлого визита займевшего кое-какие связи, Алекса. «Эй, парень, ты там спишь, что ли?» А юноша резко обернулся и едва не упал, запнувшись о какую-то корягу. «Чего такое? Ты с кем в прошлый раз беседовал?» «Ну, у замка. С пастушками. Там, в замке-то, к коров да овец развели, чтоб, значит, всегда молоко да мясо свое было, с пастушками», — задумчиво повторил Михаил. «Вряд ли они нам, конечно, помогут, но, они могут знать кого-то еще, те, тоже, и так далее. А где орденское стадо обычно пасется? Не знаю», — Алекс беспечно пожал плечами. «Да, мыслю, как подходить будем, увидим, или услышим, как коровы мычат». Вдоль нырнувшей с пологого холма вниз дороги высились сумрачные ели и янтарные сосны, быстро, впрочем, сменившиеся липою и рябиной. Вот уже вдалеке, за деревьями, показался и замок. На каменной, главной, башне развивался флаг. Вон там, лужок подходящий, Алекса кивнул направо, в сторону озера. Заливной. «Сворачиваем», тут же распорядился Миша. «Еще рано, как раз время для первого перекуса». Стадо у тевтонцев оказалось изрядным, дюжины две коровушек, упитанных буровато-пегих телок. Видно было, что о животных заботились, чистили, ухаживали, уж больно довольный вид имели орденские буренки, залюбуешься. Ну, просто образцово-показательное стадо из какого-нибудь лживого советского кинофильма про счастливую колхозную жизнь, типа кубанских казаков. «Господь в помощь, работнички!» — громко поздоровался Ратников, подойдя ближе к пастушкам, двум, лет по 12, паренькам, босоногим, небольшого росточка. Один, на вид чуть помладше, был светловолосый, веснушчатый, второй, наоборот, темненький, смуглый, или просто загорелый, откуда в здешних местах смуглым-то взяться? Разве только цыган, что ли, вернее, байстрюк цыганской крови. «И вам удачи во всех делах», — пастушки вежливо поклонились. «Снова в замок». «Туда», — ухмыльнулся Алекса. «В прошлый раз не попали, сами знаете, похороны». «Да уж», — темненький пастушонок усмехнулся и, прищурившись, пристально осмотрел путников. «А вы чего сюда-то свернули?» «Так, думали, ближе». «Неа, не ближе», — отрок лениво поковырялся в носу. «Только крюк лишний сделаете». «Ну и ладно», — стащив с плеча котомку с припасами, Ратников уселся под крону раскидистой, стоявшей неподалеку сосны. «Хоть поснедать. Садись с нами, парни». Пастушки переглянулись, уселись, и с видимой охотой принялись уминать прихваченную Мишей в путь печеную рыбу. Ели так, что за ушами трещало, видать, не очень-то их хозяева баловали, в отличие от коров. «А что, собак-то у вас нету?» — словно бы невзначай спросил Михаил. «Чего ж нету-то? На ночь из замка берем. А замок, значит, ночью без собак. А зачем им? Но к осени вырастет, щенки есть. Приказчик Яков, он там за главного. Приказчик. А, Герр Штраузе, балеймейстер, магистр имения, замка, то есть». Цыганистый парнишка оказался весьма даже не глуп, пояснил толково. «Приказчиком его наши зовут, так им понятней. А вы-то как в замок попали? На барщину». «Так, понятно. И давно уже здесь?» «Давно, с травня месяца». «С травня, да уж, давно». Ратников покачал головой. «Вряд ли эти ребятишки могут знать хоть что-нибудь важное, за такой-то срок, тем более и социальный статус крайне низок. А этот приказчик Яков Штраузе, так, да-да, Герр Яков Штраузе, он любит, чтоб именно так обращались». Парнишка потянулся, заложив за голову руки. Рукава ветхой, явно с чужого плеча, рубахи его соскользнули вниз, к плечам. А на сгибе правой руки, там, где вена, Ратников вдруг заметил синяк. «Бывает, если не умело колоть, долго искать вену. Иголкой тыкали». Михаил показал на синяк пальцем. «А ты, мил человек, откуда вы ведаешь? Ой». Парнишка вдруг сконфузился и живенько опустил руки. «Да знаем, знаем, не прячь», — поспешно успокоил Миша. «Таких, как ты, в чудинской деревне знаешь, сколько? Напарник твой, у него тоже. Угу». Парнишка опустил глаза. «Герр Штраузе строго-настрого запретил про то говорить. Мы и не будем». Ратников громко расхохотался. «А мы вас и не спрашиваем. И без вас знаем. Тоненькая такая блестящая игла, не очень-то и больно, кровь в чарочку хрустальную стекает. Так». Пастушки испуганно переглянулись. «По глазам вижу, что так». Михаил ковал железо, не отходя от кассы. «А что сказали?» «Ну, как заставили-то?» «Лекарь приезжал. Сказал, дурную кровь надобно выпустить». «Выпустил». Мальчишка неожиданно улыбнулся. «А потом нас накормили, вкусно-вкусно. Жареные перепела, хлебушек пшеничный, белый, вино, никогда так не ел. А дружок-то твой, что ничего не расскажет. подал голос Алекса. Молчит, словно немой. Никола-то, так он и есть немой. Понятно. А что за лекарь-то? Герр Якоб говорил, чтобы мы. Так вы и так уже все рассказали. Точнее говоря, за вас, мы. Ну, так что за лекарь-то? Верно, чудной. Чудной, верно. Парень, как видно, и не хотел уже ничего говорить, но вот после слова чудной вдруг кивнул, даже слегка улыбнулся. Лица не разглядеть, под повязкой, одни глаза сверкают, белесые такие, рыбьи. Ратников вздрогнул, рыбьи глаза. Впрочем, мало ли у кого такие бывают. Одет в рясу, темную такую, длинную, как орденский брат или послушник, но не брат. Вообще, словно не от мира сего, не от мира сего. А вот в этом, средневековом, аграрном мире люди очень наблюдательны. Парнишке вполне можно доверять. А с чего ты взял, что не от мира сего? Ну, не знаю, пастушонок, звали его, кстати, Парфен, пожал плечами. Просто вот по всему чувствовалось, ну, не наш он, не из наших мест. И ходит не так, и смотрит, как змея, БРР. А телосложение, рост, чуть пониже тебя, мил человек, в плечах чуть шире, осанистый такой, крепкий. Герр Якоб его вроде как побаивался. А голос, голос какой? По-русски говорит чисто. Голос. Парфен скривил губы. Так он вообще не говорил, все делал молча, и иголку совал, и вынимал. Быстро все этак, ловко, видать, и впрямь добрый лекарь. Умеет. И часто он в замке бывает. Один раз и был. Нет, пару, я еще как его поутру, как стадо гнал, видел. Больше, нет. И с тех пор, как кровь из нас выпустили, Герр Якоб с добром к нам с Николой стал. И кормить получше, и одежку вот, дали. Справная. Так лекарь это только вам кровь отворял. Почему? Не токма. И кнехтам многим. Ну, те сами шли, просили, мора боялись. Ратников сорвал травинку, сунул в рот, пожевал. Вот, значит, как, лекарь. Лицо скрыто маской, одни глаза, рыбьи. Кровь берет профессионально, хотя, вон, синяк же. Но, это, может быть, просто у Парфена вены слабые. Ну, ладно, парни, пошли мы. Удачи. И вам того же. Ой. Парфен вдруг рассмеялся, видать, радовался окончанию столь непонятной беседы. Забыл сказать, обувка у того лекаря смешная, блестящая, и обвязки торчат. Понятно, начищенные ботиночки со шнурками. Ясно, чужой это, пришелец. И наверняка как-то связан с кнутом. Но зачем брать у местных кровь? Неужели? Михаил уже вышел на дорогу, оглянулся, Алекса все никак не мог расстаться с пастушками, все о чем-то болтал. Вот, махнул рукой, сейчас, мол, побежал, догнал, улыбнулся. Днем замок не особенно-то и охраняется, так, лишь пара стражей на башнях. Ратников улыбнулся, а ведь молодец, Алекса, главной-то цели не забыл. А вечером, до темноты еще, и собак пастушки забирают, летний загон охранять. Так что, как раз вот нам бы и... «Воспользуемся», — добродушно заметил Миша. «Обязательно воспользуемся, Ликса». Что еще Парфен говорил? Говорил, муторный день сегодня, мужики оброк привезут. Ну, те, кто на орденских землях. Раньше должны были бы, да, сам видал, похороны. А вот это здорово. Народу в замке будет порядочно. Значит, и внимание стражей распылится, если они вообще наблюдают за оброчниками со вниманием, что вообще-то вряд ли. Двор замка был полон, запряженные ленивыми лошаденками возы, у тех, кто побогаче, у большинства же, сани-волокуши, использовавшиеся во множестве и летом, и вообще в любое время года. Многие приплыли на лодках, принесли оброк на плечах, корзины с яйцами и битой дичью, куры, гуси, утки, много было и белорыбицы, и дикого, в сотах, меда, даже горшки и кувшины, целая телега, а еще, плетенные из лыка туеса, короба, корзины, в санях-волокушах, подковы, замки, прокованные железные крицы, уклад, чего только не было. Вот только зерна жита не было, да овощей, да грибов, не сезон еще. Добродушного вида монах, пожилой, толстогубый, пухленький, в белом, с черным крестом, плаще, принимал оброк в сопровождении двух помощников-кнехтов, самолично делая пометки писалом по бересте, список, кто... чего и сколько ордену должен. В отличие от многочисленных рисунков в школьных учебниках, привезшие оброк мужики относились к этому делу довольно спокойно, многие даже весело, как видно, Немцы последние не забирали, вот именно так, не забирали. Экономика ордена была налажена толково и четко. Каждый знал, что он должен и в какие сроки. Каждый обязан был исполнять законы, немногочисленные, но обязательные для всех. Многих, очень многих в пограничье, все это более чем устраивало. Тевтонцы давали защиту и землю. За все это, естественно, приходилось платить. Ворота были распахнуты настежь. Похоже, орденцы прекрасно знали всех своих оброчников, никого лишнего во дворе замка и не шлялось, исключая разве что вот, Мишу с Алексой. На этих двоих, да, косились. Потому Ратников сразу же подошел к первому попавшемуся на глаза кнехту и справился, где найти Герра Якоба. Мы, видишь ли, ограбленные злыми душегубами разбойниками торопецкие торговые гости. Герра Якоба. Кнехт с подозрением посмотрел на более чем скромное платье торговых гостей. Ограбленные. По-русски воин говорил плохо, но вполне понятно. А зачем вам Герр Якоб? Ну, может, поможет в чем? Кнехт зевнул. Тогда ждите. Вон, у сарая. Михаил и Алекса дисциплинированно подчинились, уселись, осматриваясь. Юноша вдруг толкнул Ратникова локтем и шепнул. Вон, досочки. Ну, досочки, и что? Из крепкой сосны тесаны, длинные. Ежели б такую в невидном месте к стене прислонить. Молодец, Ликса. Давай, прислоним. Что, прямо так вот возьмем и прислоним? Юноша удивленно хлопнул ресницами. Ратников хохотнул. Ну да, прямо так. Смотри, эван какая сутолока. Видишь, там корзины да горшки в амбар носит. Пошли-ка поможем. Пристроившись к крестьянам и служкам, хитроумные приятели принялись деятельно таскать оброк, стараясь обратить на себя внимание кнехтов, не того, который их расспрашивал, тот все стоял у ворот. Потаскали корзины, горшки, посидели на скошенной травке, у амбара, рядом с кнехтом, потом еще что-то принесли, а уж опосля, переглянувшись, за доски. Словно ни в чем не бывало пронесли мимо меланхолично жующего пирог одну доску, вторую, пятую, все прислоняли к дальней башне, доля ремонта якобы или чертам знает, для чего. А досочку самую длинную, крепкую, из сосны тесаную, к стеночке прислонили. Так что, ежели что, оп, и нету. Обратно прыгать, как бы ноги не поломать, снова усевшись на траву, озабоченно промолвил Алекса. Там ведь ров, а водица-то еще не напущена. Еще с озера-то коновицу не прорыли. Ратников улыбнулся, в который раз уже. Вот уж с напарником ему действительно повезло. И что ты предлагаешь? Веревка нужна. Тут и предлагать нечего, хоть бы и не длинная, так, чуть спуститься только, на пояс себе привяжем, добро. Миша быстро обозрел двор. Ну, веревку, я полагаю, мы тут найдем, вон, хоть у того мужика, видишь, тот, что у воза. Ага, вижу, да, понимающе кивнул Алекса. Сделаем, вот посейчас и сладим. Как этот ушлый парень умыкнул веревку, Миша не видел, как раз разговаривал с вернувшимся кнехтом, тем самым, что спрашивал. Герр Якоб примет вас в келье. Я провожу. Надеюсь, оружия при вас нет. А нет, нет. Развяжи камешок. Хаем, пироги, фляжка. Угощайся, воин. Данки. А это что еще? Кнехт удивленно вытащил за ствол парабеллум. А это, мешалка, лениво пояснил Михаил. Тесто месить. Странная какая. Жена заказала, купил. Воры на нее не польстились. Хоть что-то домой привезу. Да уж, хохотнул кнехт. Хоть что-то. Ратников все таскал пистолет с собой, этакую ненужную обузу, рука вот никак не поднималась выкинуть, все ж таки, оружие, да еще какое. Понимал, конечно, Миша, что патронов к нему сейчас нет и не будет, но все же таилось в мозгу мыслишка, а вдруг, вот и не выбрасывал. Повернувшись, кнехт махнул рукой. Иди уже, как раз подбежал Алекса. Нет. Насторожился стражник. Без слуг, один ты, торговец. Ты ту ясок-то оставь, уважаемый. Вижу, брожица-то понравилась, так и на здоровьице, Данке. А это не слуга, это приказчик мой, самый верный помощник. Возьму и его, а ты на молодость-то не смотри, это человек бывалый. Гуд, сунув за пазуху флягу, кнехт согласно махнул рукой. Идите оба за мной, да поспешайте. Они пошли сразу в главную башню, сложенную из серых камней, лишь самый верхний этаж да крыша были из дерева. Пахнуло холодом, это потому что пасмурный день, было бы солнце, можно б сказать, В башне тевтонцев царила приятная прохлада. Наверх и, кстати, вниз тоже вела узкая винтовая лестница, по ней и пошли, минуя сумрачно-угрюмые залы с узенькими бойницами-окнами. Чем выше поднимались, тем почему-то становилось радостнее и веселей, может быть, потому что наверху было куда больше света. Пришли, сделав повелительный знак, мол, ждите, кнехт полез дальше, однако заглянул в следующую, деревянную, залу не полностью, высунулся лишь наполовину, что-то спросил, спустился. Поднимайтесь, вас ждут. Миша с Алексой переглянулись и молча полезли дальше. Лестница была отгорожена от жилого помещения дощатой перегородкой с резной, очень красивой, дверью, запиравшейся, видно было по петлям, на навесной замок, а ведущий вниз люк, накованный из железа засов. Без воли хозяев не заберешься, не впрыгнешь, если только долбить перекрытие. Ратников вежливо постучал в дверь. «Можно? Входите?» «Да», негромко отозвались по-русски. Миша вошел, ощущая, как напряженно дышит в затылок Алекса. «Да поможет тебе Бог, господине!» Герр Якоб, Якоб Штраузе, оказался очень красивым и приятным с виду мужчиной лет где-то около 40, чуть седоватый, чисто выбритый и с аккуратно подстриженными волосами. Он чем-то напоминал знаменитого итальянского актера, любимца женщин Микеле Плачеда. Балеймейстер, магистр владения, имения, замка. Титул, определяющий власть. Как и лицо, взгляд твердый, но без жестокости, и губы, тонкие, упрямо сжатые губы. «Садитесь», герр Якоб кивнул на лавку рядом со входом, сам же он сидел в высоком резном кресле за крепко сбитым столом с большим бронзовым шандалом, в котором, несмотря на день, ярко горели свечи. С плеч немца ниспадала белая мантия с черным крестом на плече, на груди же имелся еще один крест, в виде красных перекрещенных мечей, герб меченосцев, монашеско-рыцарского ордена, лет 5 назад, после разгрома, учиненного литовцами у Сауле, слившегося, по указанию папы Григория IX и гроссмейстера Германа фон Зальца, с тевтонским, и ныне называемой отделение ордена Святой Марии Тевтонской в Ливонии. Мы, бедные торговцы, и просим вашего разрешения уехать с караваном дерптских купцов, осматриваясь, быстро произнес Ратников. Тимофей Овчина, староста. Да, его люди о вас докладывали, сухо улыбнулся герр Якоб. Краем глаза Михаил вдруг увидел, как тихонечко, безо всякого скрипа, приоткрылась еще одна дверь, в углу, ведущая в прилегающее помещение, быть может, спальню. Кто-то смотрел оттуда, и слушал. Внимательно так, можно даже сказать, напряженно. Кто вам посоветовал плыть с дерптскими купцами? Староста и посоветовал. И мы уже договорились с лоцманами. Я знаю. И это знает. Чего ж тогда слушает, не отпускает. Власть свою показывает. Силу. И кто там, за дверью? Не нравилось все это Мише, и тем не менее нужно было что-то говорить, иначе зачем же пришли? И нужно было что-то делать. Ратников почему-то чувствовал, что чемодан именно здесь, скорее всего, даже в соседнем помещении, спальне. А вот и посмотреть. Замолк, обернулся к Алексе, шепнул. Дверь. Я понял. На раз-два. Расскажите мне о торопце. Неожиданно попросил немец. О торопце. Раз-два. Они не успели. Резко распахнулась дверь, и в келью ворвались вооруженные мечами и короткими копьями кнехты, много, человек 10, особо не рыпнешься, чай, не рембы. Окружив лжеторговцев плотным кольцом, стражники вопросительно посмотрели на своего господина. «Вы никогда не были в торопце», — выходя из-за стола, усмехнулся герр Якоб. «И на торговцев вы не похожи. Я поняла это сразу». Раздался вдруг женский насмешливый голос, странно знакомый, с таким, легким акцентом. Ратников обернулся. «Черт, вот эта сука! Так вот кто там прятался вместе с кнехтами? Анне Лизе, любовница, теперь уж ясно было, вот этого самого герра Якоба Штраузе. А это келья, ловушка. Хорошо подстроенная ловушка. Здраво будь, Аннушка», — миролюбиво поздоровался Михаил. «Чего нас тут хватает-то?» Женщина повела плечом. «Просто хотим знать, кто же вы все-таки такие?» Ратников ткнул локтем Алексу. «Эх, не зря мы все сделали. Так и сделаем, как решили. Что это вы хотите сделать?» «Ну конечно, никакие мы не купцы», — Ратников горделиво приосанился. «И прошу обращаться с нами сообразно нашему положению, не такому уж и низкому. Мы, верные люди князя». Оглянувшись, Молодой человек внезапно умолк и презрительно скривился. «Сколько здесь любопытных! Связать их, и выйдете!» Герр Якоб махнул рукой, и кнехты, беспрекословно нырнув в люк, загрохотали по лестнице. «Ну вот, сразу и связать!» Ратников пошевелил связанными за спиной руками и перешел на вполне сносный немецкий, точнее, на тот диалект, принятый здесь, в Прибалтике, которому научился еще в прошлом, 42-м году, когда исполнял на орденских землях обязанности, сходные с обязанностями Герра Якоба Штраузе. «Вам что, недостаточно нашего слова? Но, черт побери, кто вы?» Удивленно воскликнул немец. «Кто ваш сюзерен?» «Я». Михаил гордо сверкнул глазами и замялся, переведя взгляд на женщину. «Анне Лизе, подожди в спальне». «Ну, понятно, любовница». Дождавшись, когда хлопнула дверь, Ратников улыбнулся. «Я, граф Арнольд фон Шварценеггер, а это мой верный вассал, барон Макс фон Штирлиц. Так вы?» Понимающая улыбка вдруг тронула тонкие губы немца. «Так ваш сюзерен?» «Да, наш сюзерен император Фридрих Штауфен». «Император Фридрих», потемнев лицом, эхом повторил Герр Штраузе. «Я мог предполагать, и даже об этом думал. Император, враг папы, заключить союз с русскими, с кем-нибудь из их князей. Почему бы и нет? А почему? Почему вы об этом так спокойно со мной говорите, любезные господа?» Миша улыбнулся еще шире, насколько было вообще возможно. «А потому, любезнейший господин Штраузе, что мы хотим и вас приобщить к нашему делу. Что же вы думаете, мы просто так сюда явились, в ловушку? Ну да, как же, думаете, не сообразили, зачем нас так подробно выспрашивала о торопце ваша, ГМГМ? Это моя крестница», — поспешно сообщил Герр Якоб. «Навещает меня время от времени, исповедуется, заблудшая овечка. Анна Лиза, ну, отойди же, наконец, от двери. Здесь совсем не то, что тебе нужно бы знать. Так, значит, император Фридрих. Да, и мы предлагаем тебе, о, достойнейший клирик. Подождите, подождите», — тевтонец в волнении заходил по келье. «Вы же сами понимаете, я должен подумать. Нельзя же принять столь важное решение вот так, сразу. И вообще, извините меня, благородные господа, за мой, могущий показаться бестактным вопрос, а почему я должен вам верить?» Резонно усмехнулся Миша. «Ну, вы развяжете наконец руки, а то затекли. И я вам докажу. У нас, конечно же, имеется грамота. Естественно, не при себе. Надеюсь, вам знакома большая императорская печать.